Глава шестая. «А теперь, — задал вопрос Вульф, — объясни мне, зачем здесь мисс Лэшер?» Покончив с обедом, мы расположились в конторе. Вульф восседал у себя за столом, скрестив пальцы на усыпальнице колбасок, которую в данный момент представляла собой его брюхо. Глаза его были полузакрыты. Я сидел за своим столом, а Рос в красном кожаном кресле напротив Вульфа. Судя по выражению ее лица, обед нас не сблизил. Я быстро и полно изложил подробности. Так-так. Вульф приподнял голову на 1/16 дюйма. Удовлетворительно, Арчи. Голова его снова повернулась. «Мисс Лэшер, у вас, вероятно, много чего накопилось. Говорите, прошу вас». «О чем говорить?» — спросила она угрюмо. «Начните с конца. Где вы там прятались в коридоре с 16:30 до 16:30? Кого и что видели?» «Я не пряталась. Я вышла и вошла снова. И тогда я уже увидела, как этот тип открыл дверь. Потом я ушла». «Нет, так дело не пойдет. Вы хотели перехватить мистера Гулда, когда он выйдет, и вы спрятались. Полиции наверняка не понравится, что вы солгали им, да еще продиктовали фальшивое имя и фальшивый адрес, а затем сбежали. Я могу не ставить их в известность, но при условии, что вы скажете мне правду». «Я вовсе не сбежала. Просто я собиралась навестить подругу». «Выкурить ее из норы – вот это была работа. Она выворачивалась целых 10 минут, не обращая ровно никакого внимания на то, что говорил ей Вульф. В результате мне пришлось перетащить багаж в контору и скрыть его, выудив ключи у нее из сумочки. На мгновение мне показалось, что сейчас она кинется на меня с кулаками, но она передумала и сидела неподвижно, только буравила меня глазами. Я перебирал вещи вдумчиво и методично. Когда я кончил, в чемодане остались дамские принадлежности, в основном интимного свойства, а на столе Вульфа высилась куча отнюдь не дамских. Рубашки, галстуки, 3 фотографии Гарри Гулда, пачка писем, перевязанная бечевкой, верхняя, из которых было адресовано самой Рос, и большой заклеенный конверт. Я вскрыл его и вынул содержимое. Там было всего 2 предмета, но ни один из них не заставил радостно подпрыгнуть мое сердце. Первый оказался счетом из гаража Нельсона, Саламанка, штат Нью-Йорк. Судя по характеру ремонта, машина имела крупный разговор с телеграфным столбом. Кроме того, там лежали вырезки из журнала «Садовода», которые я опознал по бумаге и набору. Сверху лежала статья Льюиса Хьюита «Пожелтение курума в Америке». Я поднял брови и передал ее Вульфу. Тут я заметил, что поначалу пропустил кое-что, написанное карандашом на обороте счета. Всмотревшись, я прочел имя – Пит Аранго. Красивый мелкий почерк был совсем не похож на тот, каким заполняли лицевую сторону. Еще один образчик той же каллиграфии красовался на конверте, адресованном Рос Лэшер. Не колеблясь, я развязал бечевку и обнаружил, что письмо было подписано Гарри. Я передал его Вульфу. Тот внимательно просмотрел письмо. «Вот это заинтересует полицию!» Он удовлетворенно хмыкнул и перевел взгляд на Рос. «Это заинтересует их даже больше, чем ваш рассказ». «Нет!» – закричала она. Ее голос звенел. «Вы не станете! Ради бога, вы не должны!» «Где вы прятались в коридоре?» Вот тут ее и прорвало. «Да, она там пряталась с того самого момента, когда я ее увидел. До того, как, приоткрыв дверь, она заглянула в павильон. Она пряталась за упаковочными ящиками у задней стены». Поднявшаяся суматоха ее встревожила, и она выскользнула из коридора в главный зал, где стала протискиваться через толпу. Тут я и вернул ей сумочку, которую она как-то обронила. Что или кого она видела, пока пряталась? Ничего. Несколько человек проходили мимо. Она никого не запомнила, кроме Фреда Аптерграфа. Это была явная ложь. Она никак не могла не видеть меня с Вульфом и Хьюитом, когда мы шли и подняли трость. Трость лежала как раз под дверью, за которой она следила. Не могла она не видеть и того, кто оставил трость. Он ведь остановился, чтобы привязать веревку. К тому же еще надо было приоткрыть дверь. На мой взгляд, Вульф оказался в дурацком положении. Он и не думал упоминать о трости. Неужели он ждал, что она сама о ней невзначай сболтнет, а заодно и о том, кто ее оставил? Ясно, он ждал. Но она этого не сделала и снова замолчала. Никогда еще, по-моему, Вульф не тратил столько сил, чтобы остаться на том же месте. В конце концов, он сделал вид, что набирает номер Кремера, но даже это ни к чему не привело. Тогда он позвонил Фрицу и попросил пива. В эту минуту зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал знакомый голос. «Арчи, это Сол Пензер. Могу я поговорить с мистером Вульфом?» Вульф взял трубку у себя на столе, и я узнал, что пока меня не было, он связался с Солом и послал его на выставку. Выслушав отчет, Вульф велел Солу все бросить и приехать сюда. Повесив трубку, он откинулся на стуле и принялся бесцеремонно разглядывать роз. «Это звонил человек, — сказал он, — которого я посылал собирать информацию о мистере Гульде. Я бы предпочел, однако, получить ее от вас. Могу позволить вам до завтра покопаться в памяти относительно виденного в коридоре, но о нем вы расскажете мне теперь. Впереди у нас вся ночь. Как давно вы его знали?» «Около 2 лет, — угрюмо сказала она. «Вы его жена, то есть его вдова?» Она вспыхнула, и губы ее дрогнули. «Нет. Он говорил, что он не из тех, кто женится. Так он говорил. Но он жил на Морроу-стрит вместе с вами». «Нет. Он только приходил туда. У него была комната в одном из желтых домов Дилла на Лонг-Айленде. Никто никогда не знал о Морроу-стрит». Она подалась вперед, сверкая глазами, чем немало удивила меня. «И никто не должен знать, слышите? Никто, пока я жива». «У вас есть родственники на Лонг-Айленде? Кто-нибудь из ваших живет там?» «Не ваше дело». «Возможно, что и не мое», — согласился Вульф. «Но хотелось бы мне, чтобы оно было моим. Когда и где вы познакомились с мистером Гульдом?» Она плотно закрыла рот. «Ну давайте», — жестко сказал Вульф. «Не раздражайте меня без нужды. В следующий раз, когда я попрошу мистера Гудвина соединить меня с инспектором, это будет за правду». Она сглотнула. «Я работала в магазине в Ричдейле, и он... В общем, мы познакомились там. Это было почти 2 года назад. Он работал тогда у Хьюита». «Вы имеете в виду Льюиса Хьюита?» «Да». «Ясно. Чем он там занимался?» «Он был садовником. Иногда выполнял обязанности шофера. Потом его уволили. Он всегда говорил, что ушел сам, но его уволили». «Когда это случилось?» «Уже больше года. Позапрошлой зимой, вот когда. Он был прекрасный садовник и скоро получил место у Дилла. Это примерно в 2 милях по другую сторону от Ричдейла. Переехал туда жить». «И вы жили там вместе с ним?» «Я?» Она смотрела с изумлением и обидой. «Конечно нет, я жила дома». «Прошу прощения, сколько времени вы живете в квартире на Морроу-стрит?» Она снова замолчала. «Ну же, мисс Лэшер, я ведь могу узнать и у консьержки». «Послушайте, — сказала она, — в Гарри Гульде не было ничего хорошего. Никогда. Я всегда знала это. Но беда в том, что если раз начнешь, то уже не можешь остановиться, даже если знаешь, что он не подарок. Что-то в нем было. Он всегда говорил, что он не из тех, кто женится. Но когда он как-то привез меня на Морроу-стрит, это было в прошлом июне, и сказал, что снял квартиру, было похоже, что ему захотелось иметь дом и, может быть, пожениться когда-нибудь потом. Поэтому я уволилась и переселилась туда. С тех пор я там и живу. Около 9 месяцев. Сначала что-то меня тревожило, а потом это прошло. Денег было не слишком много, но хватало. Позже я снова начала волноваться из-за денег. Не знаю, откуда он брал их». Она выпустила пары, и машина понеслась. Вульф сидел и слушал. Он приехал как-то вечером. Обычно бывал 4 или 5 вечеров в неделю. Это было в декабре, незадолго до Рождества. У него было больше $1000. Он не позволил мне пересчитать их. Может, там было даже 2 или 3 тысячи. Купил мне часы, и все было прекрасно. Но эти деньги беспокоили меня. Потом он изменился и стал приходить реже. А с месяц назад сказал, что собирается жениться. «Не на вас?» – спросил Вульф. «О, нет!» – быстро отозвалась она. «На мне?» «Нет, как вы могли бы догадаться. Но он не сказал, кто она. и у него по-прежнему появлялись деньги. Он мне их больше не показывал, но я несколько раз заглядывала ночью в его карманы. У него была чековая книжка, больше чем на 3000 и множество счетов. Вчера я увидела в газете его фотографию с той девушкой. Он мне ничего не говорил об этом, буквально ни слова. И не приходил на Морроу-стрит уже целую неделю. Вот почему я сегодня пошла посмотреть на них. Когда я увидела их вместе, мне захотелось его убить. Я просто говорю вам, мне захотелось его убить». «Но вы этого не сделали», — пробормотал Вульф. Все мускулы на ее лице задвигались. «Я хотела». «Но ведь не сделали». «Нет», — призналась она. «Ну а кто-то сделал», — сказал Вульф шелковым голосом. «Его убили». «И вы, естественно, должны сочувствовать нашим стараниям найти убийцу. Вы, естественно, собираетесь помочь нам». «Не собираюсь». «Но, моя дорогая мисс Лэшер...» «Я совсем не ваша дорогая мисс Лэшер». Она перегнулась через подлокотник. «Я знаю, кто я. Я идиотка, вот кто. Но не совсем уж недоразвитая, ясно? Кто убил, не знаю. Может, вы, а может, этот 10-центовый... Кларк Гейбл, что сидит тут и воображает себя страшно ловким. Кто бы это ни был, я не знаю и не собираюсь узнавать. Меня интересует только одно. Мои родные ничего не должны знать обо всем этом. Если они узнают, им останется только похоронить меня». Она выпрямилась. «Это дело моей чести», — сказала она. «Семейная честь». Она так и заявила, прямо как в кино. Я был почти уверен, что это из какого-то фильма. Учитывая ее дешевую реплику насчет 10-центового Кларка Гейбла. Вряд ли кто может сказать, что я похож на киноактера. Но уж если так, то скорее на Гарри Купера, чем на Кларка Гейбла. Да, так она и заявила. И похоже искренне, потому что сколько Вульф не бился, ему ничего больше не удалось из нее вытянуть. Она не знала ни за что Гарри уволили от Хьюита, ни откуда взялось его внезапное богатство, ни зачем он так аккуратно сохранил счет из гаража, ни почему интересовался пожелтением Курума, о таком она вообще никогда не слышала. В довершение всего она так и не пожелала вспомнить, кого еще видела в коридоре. Вульф все нажимал, вид у нее был усталый. Около 11 пришлось сделать перерыв, потому что пришел Сол Пензер. Я впустил его и провел в контору. Быстро взглянув острыми серыми глазами, Сол отправил портрет Росс в свою мысленную картинную галерею. Он встал у стены в своем поношенном коричневом костюме. Сол никогда не носит пальто. И с коричневой кепкой в руке. Его можно было принять за скромного ветерана, хотя... Сол владел двумя домами в Бруклине и слыл лучшей ищейкой на всем западном побережье. «Мисс Роз Лэшер, мистер Сол Пензер», — представил их Вульф. «Арчи, дай мне атлас». Я пожал плечами. Одним из его любимых способов коротать время было разглядывание атласа. Но в такой компании, бормоча, «мне нет до этого дела», я передал ему атлас и уселся на место. Он совершил свое мысленное путешествие. Вскоре он отложил атлас и обратился к Росс. «Мистер Гулд бывал когда-нибудь в Саламанке, штат Нью-Йорк?» Она ответила, что не знает. «Письма, Арчи», — скомандовал Вульф. Я взял пачку писем, передал ему половину, а половину начал просматривать сам. Уже почти дошел до конца, когда Вульф удовлетворенно засопел. «Вот открытка, которую он послал вам из Саламанки 14 декабря 1940 года. Тут изображена публичная библиотека. Он пишет: «Вернусь завтра или послезавтра. Люблю и целую, Гарри». «Теперь я припоминаю, что он был там», — мрачно согласилась Росс. «Арчи, дай Солу $100». Вульф вручил Солу открытку и счет из гаража. «Отправляйся в Саламанку. Самолетом до Буффало, а там наймешь машину. Ты знаешь, как выглядел Гарри Гулд?» «Да, сэр». «Никому никакой информации. Ну, не мне тебя учить. Поезжай туда и разузнай все, что сможешь. Как приедешь, позвони». «Хорошо. Сэр, могу я, если понадобится, заплатить за сведения?» «Без сомнения», — скорчил гримазу Вульф. «Я хочу получить все, что только возможно. Дай ему 200, Арчи». Я отсчитал из сейфа 10 двадцаток. Сол спрятал их в карман и ушел, как всегда, не задавая глупых вопросов. Позвонив, чтобы принесли пиво, Вульф продолжал разговор. 10 минут он пытался заставить ее вспомнить, зачем Гарри ездил в Саламанку. Потом вернулся к прежним вопросам, но не прямо, а со своими обычными штучками. Он обсуждал с ней кулинарные рецепты, расспрашивал о способностях Гарри как садовника, о его зарплате, об отношениях с Хьюитом и Дилом, о привычках записывать всю эту дребедень, и отнюдь не дрожал от возбуждения. Я знал, что таким образом Вульф постепенно накопит множество фактов, которые она выболтает, не подозревая об этом. Но среди них не будет тех, которые нам всего нужнее, а именно, кого она видела в коридоре. В теперешнем положении мы не могли передать ее полиции, даже если бы хотели, из опасности, что Крэмер своими методами заставит ее говорить. А если он узнает об эпизоде с тростью, то может все испортить. Да мне и не хотелось отдавать ее на растерзание, несмотря на ее плоскую остроту о Кларке Гейбле. Было слегка за полночь, когда в дверь снова позвонили. Я пошел открывать и был неприятно удивлен. На пороге стоял Джонни Кимс. Я никогда не обижал ребят, которых мы нанимали для работы по делу, и никогда в сущности не обижал Джонни, но он пытался нанести мне удар из-за угла, лелея мечту попасть на мое место. Так что при виде его я не испытал желания запрыгать от восторга. Однако потом и вправду чуть не запрыгал, когда разглядел, кого он привел. За его спиной стояла Энн Трейси, а за нею Фред Абдерграф. «Приветствую вас», — стараясь сдерживать чувства, произнес я, когда они вошли. А этот тупица сказал: «Сюда, мисс Трейси», и направился с нею в контору. Я преградил ему дорогу. «Когда-нибудь, — строго сказал я, — ты прищемишь себе нос. Подожди в приемной». Он улыбнулся своей противной улыбкой. Я запер входную дверь и поднялся к Вульфу. «Я и не знал, что вы тут вызвали целую армию, пока меня не было. Гости, парень, который хочет занять мое место, и я ему его уступлю когда угодно, моя будущая супруга и обаятельный молодой человек с серьезным подбородком». «А, — протянул Вульф, — это похоже на Джонни. Он должен был позвонить». Откинувшись на спинку, он хмыкнул. Потом посмотрел на Рос и пожевал губами. «Приведи их сюда». «Но», — начала Рос, вставая, — «все будет в порядке», — успокоил он ее. Я вовсе не был удивлен, что все будет в порядке. Но это был Вульф, и ему, а не мне, понадобились черные орхидеи. Поэтому я повиновался и ввел посетителей. Джонни, джентльмен до мозга костей, пропустил Энн и Фреда вперед. Она остановилась посреди комнаты. «Как поживаете?» — вежливо осведомился Вульф. «Простите, что я не встаю. Я вообще редко это делаю. Разрешите познакомить вас. Мисс Рос Лэшер. Мисс Энн Трейси. Кстати, мисс Лэшер только что сказала мне, что вы собираетесь выйти замуж за мистера Гулда». «Это неправда», — возразила Энн. Она ужасно выглядела. Ни разу за весь день, никогда Крэмер объявил об убийстве, никогда он допрашивал ее, она не обнаруживала таких признаков усталости. Может, это была реакция на слова Вульфа. «Выйти замуж за Гарри Гулда?» — повторила она. «Это неправда». Ее голос слегка дрожал, и еще в нем звучало что-то похожее на презрение. Рос поднялась с кресла. Ее била дрожь. «Ну вот, все в порядке», — подумал я. «Вульф этого хотел, и сейчас он получит все в лучшем виде». Она выцарапает Энн глаза. На всякий случай я сделал шаг вперед. Но Рос не пошевелилась. Она даже сделала тщетную попытку проследить за своим голосом. «Еще бы это было правдой!» — закричала она. И уж в ее-то голосе без сомнения звучало презрение. «Гарри в голову не пришло бы родниться с вашей семьей. Он никогда не женился бы на дочери вора». Энн молча смотрела на нее. Рос совсем разошлась. «Не задирай нос. Почему твой отец не в тюрьме, где ему положено быть? А ты показываешь свои ноги, как 10-центовая шлюха». «Арчи», — резко сказал Вульф, — «отведи ее наверх». Рос, казалось, даже не слышала его. Я взял ее под руку, в другую руку взял чемодан и развернул ее к двери. Мысль о том, что ее Гарри, который не из тех, кто женится, хотел жениться на другой, прочно засела в ее голове. И она продолжала сыпать любезностями, даже не сознавая, что я уже вытащил ее из комнаты. Она замолчала только перед лестницей и уставилась на меня. «Вверх два пролета», — скомандовал я. «Или я знаю, как отволочь вас, чтобы вы при этом не могли кусаться. Я все еще держал ее за руку. Идем, сестричка». Она пошла. Я привел ее в свободную комнату на том же этаже, где моя, включил свет и поставил чемодан на стул. «Десятицентовая ванная здесь, десятицентовая кровать там. Вы ни в чем не будете нуждаться». Она уселась на кровать и захныкала. Я спустился в кухню к Фрицу. «В южной комнате гостит леди. У нее есть своя ночная рубашка, а ты проследи за полотенцами и цветами в ее комнате. Пожалуйста, а то я занят». Глава 7. Эту ночь Энн провела в моей кровати. Вот как это произошло. Когда я вернулся в контору, она сидела за моим столом, закрыв лицо ладонями. Любимая шутка Джонни – усадить кого-нибудь на мой стул. Он перестал делать попытки усесться на него сам после одного случая примерно 2 года назад, когда я застукал его за моим столом, листавшим мой блокнот, и вышел из терпения. Фред Абдерграф сидел на стуле у стены, а Джонни стоял возле стола Вульфа. Вероятно, Вульф сделал ему несколько нелестных замечаний, поскольку вид у него был слегка взъерошенный. «Да, сэр», — произнес он обиженным тоном, — «но семья Трейси живет в стесненных обстоятельствах, у них нет телефона, и я решил, что лучше...» «Ты был у Трейси дома? Где это?» «В Ричдейле, на Лонг-Айленде, сэр. Мне было поручено разузнать об Энн Трейси. Я выяснил, что она живет в Ричдейле, где находятся оранжереи и контора Дила. Она у него работает. Это мне известно. Короче...» «Хорошо, сэр. Я отправился в Ричдейл и навел справки. Контактировал с одной молодой женщиной. Вы знаете, что я всегда произвожу впечатление на молодых женщин». «Контактировать? Такого слова нет. Я сказал, короче. Хорошо, сэр. В прошлый раз вы велели мне посмотреть словарь. Там это слово есть». «Под этой крышей такого слова нет». «Хорошо, сэр. Я узнал, что отец мисс Трейси много лет проработал у Дила. Примерно до прошлого года. Он был помощником управляющего в оранжерее вечно зеленых растений. Дил уволил его, когда обнаружил, что тот надувает его на отправках». «Надувает на отправках?» «Да, сэр. Например, он должен был отправить 100 рододендронов в Джерси, но отправил 200, а за лишнее взял с получателя половинную цену и положил себе в карман. Сумма превысила $10,000. Энн приподняла голову и сделала протестующий жест. «Мисс Трейси говорит, что там было только 6 000, объяснил Джонни. «Я рассказываю то, что смог узнать. Все служащие были взбудоражены, но дело решили не придавать огласке, поэтому Трейси не арестовали. Говорят, он украл деньги, чтобы сделать сыну глазную операцию. Трейси не мог больше получить работу. Его дочь работает секретарем Дила. Она получает $50 в неделю, и у нее вычитают 20 в счет отцовской кражи. Так мне сказали». Она отказалась уточнить эти цифры. Вульф посмотрел на Энн. «Это не имеет значения, не так ли?» – проговорила Энн, глядя на меня. «Полагаю, что нет», – сказал Вульф. «Но если это не так, уточните». «Это не так. Я получаю 20 и плачу 10». «Господи!» – возмутился я. «Вам нужно вступить в союз». Это во мне заговорило подсознательное. В глубине души я имел в виду, что ей нужен союз со мной. Поэтому я сухо добавил. «Я имею в виду профессиональный союз. 20 монет в неделю». Джонни был явно смущен. У него весьма консервативные взгляды. Это, разумеется, дало мне повод. Я пошел к мисс Трейси домой и конфиденциально разъяснил ей положение, в которое она угодила. Объяснил ей, что в связи с расследованием убийства полиция непременно узнает о преступлении ее отца, что они с Дилом покрывают преступника и что существует только один человек, который поможет ей выпутаться, потому что он на коротке с высшими полицейскими чинами, и этот человек мистер Нира Вульф. Было около 11. Поездов до Ричдейла уже не было, и мы взяли такси. Джонни кинул на меня победный взгляд. «Ричдейл далеко?» – спросил Вульф. «Отсюда 25 миль. Сколько ты заплатил за такси?» $8.40, включая чаевые. «Не ставь их в счет, заплатишь сам». «Но, сэр, Арчи всегда привозит сюда людей». «Заплатишь сам. Ты еще не Арчи, благодарю Господа. Одного Арчи с меня вполне достаточно. Я отправил тебя за фактами, а не за мисс Трейси, и уж, конечно, не поручал тебе запугивать ее пустыми угрозами и плести о моих коротких отношениях с полицией. Иди на кухню. Нет, отправляйся домой. Но, сэр, иди домой. И ради Бога, перестань изображать из себя Арчи. У тебя это никогда не получится. Иди». Джонни удалился. Вульф спросил, не хотят ли гости пива. Оба отказались. Тогда он налил стакан себе, отпил немного и откинулся назад. «Но», — начала Энн, — слова застревали у нее в горле. Она откашлялась и предприняла новую попытку. «Вы сказали, что его угрозы пусты. Значит, моего отца не арестуют?» «Не могу сказать, мисс Трейси. Действия полиции предугадать невозможно. Однако это весьма маловероятно». Взгляд Вульфа переместился на Фреда. «А вы, мистер Абдерграф, каким образом мистер Кимс заставил приехать сюда вас?» «Он не заставлял меня», — Фред встал. «Я приехал сам». «Случайное совпадение?» Фред двинулся вперед и положил руку на спинку моего стула, на котором все еще сидела Энн. «Я защищаю мисс Трейси». «Да? От кого же?» «От всех», — кратко ответил он. Он говорил слишком громко и старался делать это серьезнее обычного. И чем серьезнее он пытался казаться, тем моложе выглядел. В этот момент его можно было бы принять за младшего брата Энн, а я не имел против этого никаких возражений. «Это непростая задача», — серьезно сказал Вульф. «Вы ее друг?» «Я больше, чем друг», — заявил Фред. Вдруг он сильно покраснел. «Я хочу сказать, она позволила мне проводить ее домой». «Вы были у нее, когда приехал мистер Кимс?» «Да, мы только что пришли. Я настоял, чтобы поехать вместе с ними. Я не мог себе представить, что он работает у вас. Мой отец говорил мне о вас. Он встречался как-то с вами. Вы, возможно, не помните». Вульф кивнул. «Да, это было на выставке в Атланте. Как он поживает?» «О, не очень хорошо». К Фреду вернулся нормальный цвет лица. «Он оставил дела, когда мы потеряли плантацию Родалей. Он потратил на них всю жизнь, и, конечно, это был огромный финансовый ущерб. Думаю, вы знаете об этом». «Да, читал. Пожелтение курума», — Вульф говорил доброжелательно. «А, кстати, кто-то говорил мне, я забыл кто, будто ваш отец был убежден, что эту плантацию заразил Льюис Хьюитт. Или он подозревал Уотсона, а может, Дилла?» «Он подозревал всех». Фред казался смущенным. «Всех. Но он вряд ли сознает, что говорит. Это так потрясло его. Он вырастил больше 30 видов и хотел весной начать их продажу. Удар был сильнее, чем папа мог вынести». Вульф подтверждающе хмыкнул. «Создается впечатление, словно вы оба до сих пор не можете об этом забыть. Мистер Гудвин рассказывал мне, что сегодня днем вы ворвались в павильон Ракера и Дилла и удалились, взяв больную веточку. В качестве сувенира?» «Я...» — заколебался Фред. «Я знаю, это было глупо. Конечно, я не могу забыть, ведь это чуть не разорило нас. Я хотел обследовать эту веточку, чтобы узнать, как проникло пожелтение на выставку». «А зачем выяснять, как она туда проникла?» «Я мог бы попробовать». «Вы никогда не пытались проследить, как шло заражение на ваших плантациях?» «Нет. 2 года мы не брали ни одного растения из садоводств, где это пожелтение встречалось. Только Хьюитт подарил нам несколько подубов, но они были выращены далеко от его зараженных плантаций, и все равно мы не сажали их ближе, чем за милю от Родалей». Фред сделал нетерпеливый жест. «Но это все в прошлом. Вот что я хочу сказать. Я не думал, что вы можете сыграть такую шутку с мисс Трейси. Сейчас я отвезу ее домой». Выражение его глаз напомнило мне старшие классы школы. Так мы смотрели, когда девочка позволяла нам взять ее за руку. Я с гордостью взглянул на Энн. Девушка, способная довести Льюиса Хьюита до того, что он пригласил ее обедать и подарил черную орхидею, сумевшая заставить юного цветовода. Так смотреть на нее, такая девушка кое-чего стоила. Но в эту минуту она выглядела отнюдь не так уж ошеломляюще. Она была совершенно выбита из колеи. «Я должна быть в 10 утра в конторе окружного прокурора», — сказала она Вульфу. «Я обещала, что приду. Сказала, что отвечу на все вопросы о том, что произошло сегодня. Но теперь я боюсь, что они станут спрашивать меня об отце. Что я им должна отвечать? Должна ли я допустить?» Она замолкла, потому что губы ее задрожали, и она прикусила их. «Вам нужен адвокат», — заявил Фред. «Я достану вам. Не знаю только в Нью-Йорке ли он». «Я возьму это на себя», — сказал Вульф. «Сядьте, мистер Абдерграф». Его взгляд переместился на Энн. «Здесь найдется для вас кровать, мисс Трейси, и вам лучше воспользоваться ею. Вы выглядите утомленной. Я сомневаюсь, что полиция спросит вас об отце. А если спросят...» «Не отвечайте. Отошлите их к мистеру Диллу. Скорее, они заинтересуются вашим намерением выйти замуж за Гарри Гулда». «Но у меня не было такого намерения». «Во всяком случае, он думал, что есть». «Но он не мог. Он прекрасно знал, что он мне не нравится, и он...» Она остановилась. «Что он?» «Я не могу сказать. Он же умер». «Он делал вам предложение?» «Да. А вы отказали?» «Да, но все-таки вы согласились участвовать вместе с ним в представлении на выставке». «Я не знала, что он будет в нем участвовать. Мистер Дилл попросил меня об этом около 2 месяца назад. Должен был участвовать один молодой человек из конторы. А потом мистер Дилл сказал, что вместо него будет Гарри Гулд. Мне он не нравился, но я не хотела отказываться, ведь мистер Дилл был так добр к моему отцу, не дал арестовать его и разрешил мне платить по частям». «Называйте это добротой, если вам нравится», — взорвался Фред. «Бог мой, ведь ваш отец 20 лет на него работал». Вульф не обратил внимания на этот возглас. «Мистер Гулд преследовал вас, чтобы вы вышли за него?» «Нет, он не преследовал. Я...» Энн снова прикусила губу. «Просто он мне не нравился». «Вы давно знали его?» «Не очень. Я работаю в конторе, а он в оранжерее. Я познакомилась с ним, не помню, кажется, около 3 месяца назад». «А ваш отец знал его?» Она покачала головой. «Не думаю, чтобы они встречались. Папа был... Он ушел до того, как Гарри нанялся». «Гарри раньше работал в оранжерее Хьюита по другую сторону Ричдейла». «Понятно. Не знаете, почему он ушел оттуда?» «Нет, я тогда не была с ним знакома». «Есть у вас какие-нибудь предположения, кто бы мог убить его?» «Нет», — ответила она. Я поднял бровь. Она ответила слишком быстро и слишком уверенно. Этого было довольно, чтобы поставить 10-1, что она солгала. «Вот это плохо». До сих пор она говорила искренне, и вот без всякого предупреждения в молоко плюхнулась муха. Я взглянул на Фреда. Он, разумеется, ничего не заметил, а Вульф, конечно, сразу зацепил. Его глаза почти закрылись. И он занялся ею. Он говорил с ней вежливо и дружелюбно, но атаковал со всех сторон. И во второй раз за эту ночь молодая особа женского пола оставила его с носом. После часа тяжелой работы он не смог даже выяснить, что именно она скрывает – подозрение, факт или умозаключение, сделанное при каких-то обстоятельствах. Однако у нее хватило ума сообразить, что Вульф пытается что-то вытянуть из нее. В 1:30 Фред Абдерграф взглянул на часы и объявил, что уже поздно, и он должен отвезти мисс Трейси домой. Вульф покачал головой. «Она измучена. До дома 25 миль. И уже нет поезда. Она может переночевать здесь. Я хочу поговорить с ней утром, прежде чем она уйдет к окружному прокурору. Арчи, посмотри, пожалуйста, в порядке ли северная комната». Он имел в виду мою комнату и мою постель. Энн было запротестовала, но не очень настойчиво, так что я взял Фрица и пошел с ним наверх, чтобы сменить белье и полотенце. Выбирая для нее пижаму, бежевую, с коричневыми полосками, я подумал, что события разворачиваются довольно быстро, если учесть, что прошло меньше полусуток с тех пор, как я впервые с ней заговорил. Фриц отнес вниз мое белье, подушку и одеяло, а я поднялся в оранжерею, срезал 3 черные орхидеи и поставил их на ночной столик. Хьюит подарил ей только 1. На обратном пути я остановился перед дверью южной комнаты и прислушался. Тишина. Потрогав ручку и убедившись, что дверь заперта изнутри, я негромко постучал. «Кто там?» — раздался голос Роз. «Кларк Гейбл», — отозвался я. «Спокойной ночи, Руби». В нижнем холле я встретил Энн, выходившую в сопровождении Фрица из конторы. Я подумал было, что будет любезнее, если я провожу ее наверх сам. Но, решив, что в собственной комнате могу слишком расчувствоваться, я пожелал ей спокойной ночи и прошел к Вульфу. Он сидел один. Глаза его были закрыты, голова опущена. Видимо, Фред наконец убрался. Я начал собирать диванные подушки и готовить себе постель. «Обе!» — прорычал Вульф. «Кто?» «Женщины, эти коровы!» «Только не Энн, она скорее похожа на газель». «Да ну тебя!» «Похоже на лебедя!» Я натягивал наволочку на подушку. Я поставил возле ее кровати 3 черные орхидеи, по 1 с каждого куста. Я же сказал Теодору, чтобы он поставил их в дезинфекционную камеру. Он и поставил. Там я их и нашел. Я расправил одеяло. Мы должны получить от них как можно больше удовольствия, прежде чем вернем Хьюиту. Они не будут возвращены. Я полагаю, будут. Я повесил свой пиджак на спинку стула и начал расшнуровывать ботинки. Мне очень жаль. 2 девушки спят наверху. И если бы вы могли узнать то, что знают они, или, возможно, каждая из них, вам удалось бы обстряпать дело. Роз, без сомнений, видела, как убийца подстроил ловушку. Не знаю, что видела или слышала Энн, но что-то непременно есть. Это просто позор. При всем вашем старании. Я снял брюки. «При всем вашем необычайном даровании», — продолжал я, расстегивая рубашку, — «вашей способности проникать в тайны, вашем блестящем таланте, вести допрос...» Он встал и вышел, не произнеся ни слова. Я послал ему вслед пожелание спокойной ночи, но так и не дождался ответа. Тогда, заперев входную дверь, я улегся спать. И преуспел в этом. В набитом людьми доме мне надо было проснуться рано, но когда что-то пробилось сквозь сон к моему мозгу, это был телефонный звонок. И я поглядел на часы, было уже больше 8. Звонил Сол Пензер из Соломанки. Я соединил его с Вульфом, и тот сказал, что записывать не нужно. Вежливая форма приказа повесить трубку. Спустившись к Фрицу в кухню, я узнал, что Вульф, Энн и Роз уже получили свои подносы с завтраком. Я поспешно умылся, оделся и вернулся за утренней половинкой грейпфрута, яичницей и ветчиной, и кофе, и уже приканчивал 2 чашку, когда в дверь позвонили. Фриц был наверху, так что открывать пошел я, и сквозь стеклянную панель увидел инспектора Кремера собственной персоной. Ситуация была весьма деликатной. Роз может спуститься в любую минуту, и если она выберет ту, когда Кремер будет в холле, больше мы ее не увидим. Но любая задержка в прихожей вызовет у Кремера подозрение. И я распахнул дверь. «Да здравствует закон и порядок», — сказал я сердечно. «Входите». «Оно вас к черту», — приветствовал он меня. Это было невежливо, и я предоставил ему самому повесить пальто и шляпу. Покончив с этим, он повернулся ко мне и задал вопрос. «Где она?» Глава 8. Я улыбнулся со всей любезностью, на какую только был способен. «Повремените минуточку», — сказал я. «Еще часа нет, как я встал. У меня мозги еще не проснулись. Во-первых, откуда мне было знать, что она замужем? Во-вторых...» Он засопел и двинулся вперед. Я тоже, стремясь его обойти. Маневр завершился тем, что я встал перед лестницей, и чтобы двигаться дальше, ему пришлось бы пройти сквозь меня. «Я направляюсь наверх к Вульфу», — сказал он. «По утрам я знаю, он сидит среди своих горшков и отказывается спуститься раньше 11. Но так я поднимусь. Отойдите». Он снова двинулся и снова наткнулся на меня. «Это чертовски глупо», — заметил я. «Куда вы думаете, вы попали?» «Это дом Нира Вульфа и его контора, где он принимает посетителей. Его подоходный налог за прошлый год составил $11,420.83, и вчера он их уплатил. Помните, что произошло, когда Перли обвинил меня во вторжении к официальному лицу при исполнении им служебных обязанностей?» Он повернулся на каблуках и протопал в контору. Я стоял между ним и дверью, пока он не сел. Затем, зная, что могу двигаться, по крайней мере, вдвое быстрее его, я прошел к своему столу. «А теперь», — вежливо спросил я, — «кто вас интересует?» Он злобно посмотрел на меня. «Прошлой ночью», — сказал он, — «один из ребят Вульфа увез Энн Трейси из ее дома в Ричдейл. Сотрудник, наблюдавший за домом, опознал его и начал слежку. Ваш человек скоро ушел, потом ушел мальчишка Абдерграф, а она до сих пор не выходила. Так где она?» «Понятно. Значит, наша малютка Рос пока в безопасности». Я набрал в легкие побольше воздуха и изобразил смущение. «Я понял вас, инспектор», — согласился я. «Мисс Трейси наверху в моей кровати. Она провела там ночь». Он покраснел. «Он ужасно стыдлив». «Ну, знаете, Гудвин...» «Нет-нет», — поспешно сказал я. «Что это сбрело вам в голову? Я-то спал здесь, на диване, и вряд ли мисс Трейси все еще там. Она наверняка уже встала и оделась. Она обещала быть у окружного прокурора в 10, а сейчас уже половина». «Значит, вы не отрицаете, что она здесь?» «Отрицаю? Я горжусь этим». «Где она? Наверху с Вульфом?» «Понятия не имею. Я поздно встал и только что кончил завтракать». «Выясните, скажите ей, что ее беседа с прокурором не состоится. Я должен видеть ее, как только закончу с вами». Я набрал номер оранжереи. Через минуту до меня донесся голос Вульфа. «Арчи, уже поздно, соедини меня с мистером Хьюитом». «А ну его», — сказал я, — «он приносит несчастье. Тут сидит инспектор Кремер. Вчера Джонни выследили, и мисс Трейси не должна идти к окружному прокурору, потому что Кремер желает ее видеть, как только закончит со мной. Мне кажется, он чем-то огорчен». «Он знает, кто ночевал в южной комнате?» «Думаю, нет. Уверен в этом». «Хорошо, я подумаю. Мисс Трейси здесь со мной. Она может спуститься вниз. Соедини меня с мистером Хьюитом». «Прямо при нем?» «Конечно». Несколько озадаченный, я сказал Кремеру: «Мисс Трейси наверху помогает Вульфу ухаживать за орхидеями. Она к вашим услугам, когда вы захотите. А сейчас прошу прощения». Я разыскал телефон Хьюита и вскоре через двух секретарей соединил его с Вульфом. Затем откинулся на спинку стула, вытянул ноги и закрыл глаза. «Окей, инспектор, теперь я свободен. О чем будем говорить?» «Об убийстве». «Прекрасно. О каком-нибудь конкретном убийстве?» Кремер вынул из кармана сигару, сунул ее в рот и тут же вытащил обратно. Видно было, что он всеми силами старается сдержаться. «Я это вам припомню», — сказал он. «Это наглую ложь. Вы, видите ли, никого и ничего не знаете. Но...» — он снова сунул в рот сигару. «Вы рыскали там всю неделю, каждый день. Там происходит убийство, и вы тут как тут. Вы и ваш Нира Вульф». Я сочувственно кивнул. «Не отрицаю, это выглядит зловеще. Но, как я уже сказал вам, Вульф посылал меня туда смотреть на орхидеи. На выставке Ракера и Дилла не было орхидей. Да, но там была... В общем, вы знаете, что там было. Вы видели ее, а я, в конце концов, всего лишь мужчина. Поясничайте». «Превосходно! Вчера около 5:20 вас, Вульфа и Хьюита, молодой Абдерграф видел в коридоре за выставкой Ракера и Дилла. Интересно, чем вы там занимались?» «Ну, — заколебался я, — если я стану говорить вам, что дергал за веревку, при помощи которой был убит Гарри Гулд, вы ведь не поверите мне?» «Нет». «Ну, тогда не буду. Мы просто шли из одного места в другое». «Вчера вы не сказали, что были в коридоре в это время». «Виноват. Совсем забыл». «Возможно». «Что вы говорили вчера Руби Лоусон?» «Руби?» – удивился я. «А этой? Это когда я сказал Перли, что она китайская шпионка?» я пытался назначить ей свидание. Понимаете, когда смотришь на мисс Трейси, в душе поднимается столько чувств. Не сомневаюсь, вам удалось назначить свидание? Да. Когда? Никогда. Она не сдержала слова. Очень плохо. Что было в записке, которую отец мисс Трейси передал вам для нее? Нет, инспектор, сказал я с упреком. Записка была адресована не мне, и я ее не читал. Вы встречались раньше с ее отцом? Никогда со времен сотворения мира. Вам не показалось странным, что он передал дочери такую важную записку с первым встречным? Не особенно. Он видел, как я входил в контору. Люди обычно доверяют мне. Им внушают доверие мое лицо и особенно мои глаза. Ясно. Разговор Вульфа с Хьюитом действительно был так важен, что его нельзя было отложить, несмотря на убийство. Кремер жевал сигару. Да, сэр, ответил я. Настолько важен, что вам необходимо было вести записи. Да, сэр. Я бы хотел взглянуть на них. Я, с сожалением, покачал головой. Извините, это конфиденциально. Спросите у Вульфа. Спрошу. Так вы не покажете записи? Конечно, нет. Прекрасно. Почему прошлой ночью Вульф посылал в Ричдейл человека за Энн Трейси? Увольте. Это происходило без меня. Но вы были дома, когда она приехала. Да. Ну, я улыбнулся ему. Когда я в детстве жил в Огайо, и кто-нибудь говорил «ну», мы отвечали «баранки гну». Разве не остроумно? Остроумно. Льюис Хьюитт просил Вульфа устроить так, чтобы он мог внести делу сумму, украденную отцом мисс Трейси. Я уставился на него. Вот эта мысль, с восхищением сказал я. Все сходится. Хьюитт приглашал ее обедать. Дверь отворилась, и появился Фриц. «Молодой человек», — кратко объявил он. «Кто?» — спросил я. «Не обращай внимания на инспектора, он все знает заранее». Но Фриц не успел ответить, потому что молодой человек вошел следом. Это был Фред Абдерграф. Он остановился посреди комнаты, увидел Кремера, произнес «О!» и вопросил «Где мисс Трейси?». Я неодобрительно посмотрел на него. «Так себя не ведут», — сказал я ему. «Инспектор Кремер допрашивает меня, поэтому идите в приемную и ждите своей очереди». «Нет», — Кремер встал. «Приведите сюда мисс Трейси, и я с ней пройду в приемную. Я хочу видеть ее, прежде чем буду разговаривать с Вульфом, а потом мы все вместе поедем к окружному прокурору». «Черта с два», — заметил я. «Черта с два? Пошлите за ней». Я послал Фрица. Вскоре послышался шум лифта, которым Фриц решил воспользоваться из-за дамы. Когда Энн появилась на пороге, Фред посмотрел на нее, как слепой смотрит на солнце. «Надеюсь, мне удалось меньше афишировать свои чувства». Энн выдавила из себя подобие улыбки. При взгляде на ее лицо с красными от бессонницы глазами и опущенными уголками губ не верилось, что еще недавно на выставке она привлекала внимание зрителей больше, чем несколько миллионов самых изысканных цветов. Кремер увел ее в приемную и плотно закрыл за собой звуконепроницаемую дверь. Я занялся утренней почтой. Фред ходил взад и вперед, не останавливаясь, разглядывая корешки книг на полках, потом, наконец, уселся и зажег сигарету. «Я мешаю?» – спросил он. «Ничуть», — заверил я. «Если мешаю, я могу подождать за дверью. Я только немного устал. Я здесь с 8 часов». Я отложил почту и с изумлением уставился на него. «Бог мой, я был потрясен. Вы победили. Можете получить ее». «Получить ее?» — вспыхнул он. «О чем вы говорите? Да кто вы такой?» «Братец», — ответил я, — «не знаю, кто я, но точно знаю, на что я не способен. Я не способен, как тот парень, переплывать Геллеспонд, чтобы взглянуть на свою милую. Я не принадлежу к этому типу». Зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос Вульфа. «Арчи, поднимись сюда». «Сейчас», — сказал я, вставая. Потом спросил Фреда, «что бы вы хотели, виски или горячего кофе?» «Кофе, если не трудно. Отлично, идите за мной». Я поручил его заботам Фрица, а сам поднялся в оранжерею. День был солнечный, и только несколько штор было опущено. Сквозь чистые стекла оранжерею заливало светом, и игра цветов радовала глаз. Теодор Хорстман осматривал бутыли перед поливкой. Я открыл дверь в другое помещение и принюхался. У меня было хорошее обоняние, и я сразу узнал запах. Обнаружив, что Вульф на своем огромном троне еще подает признаки жизни, я рванул окно. Оно было плотно закрыто. «В чем дело?» – сварливо спросил Вульф. «Пахнет газом. Знаю, Теодор окуривал те растения и слишком рано открыл дверь. Здесь газа недостаточно, чтобы причинить вред». «Может быть», – пробормотал я. «Но я не стал бы танцевать на крыше Empire State Building в ветреный день». Дверь в дезинфекционную камеру была приоткрыта, и я заглянул туда. Насколько я смог разглядеть в полутьме, там было пусто. Запах внутри был не сильнее, чем снаружи. Я вернулся к Вульфу. «Как мистер Кремер?» – спросил он. «Нервничает?» Я подозрительно поглядел на него. То, что он задал этот вопрос, его тон и выражение лица, любого из этих признаков было достаточно. А уж все три делали его состояние настолько очевидным, что оставалось только спросить, как он дошел до такой жизни. Я задал ему встречный вопрос. «Кого из них вы добили, Рос или Энн?» «Никого», — сказал он благодушно. «Я целый час разговаривал с мисс Лэшер, пока ты спал, а потом побеседовал с мисс Трейси. Обе продолжают хранить свои секреты. Когда мистер Хьюитт...» «Чему вы радуетесь?» «Я не радуюсь». Он наклонил голову на бок и потер нос. «Я задумал небольшой эксперимент». «Ах, вот как прелестно! До того, как Кремер потащит нас всех к окружному прокурору, или после?» Вульф хихикнул. «У него такое намерение? Тогда до. Мисс Трейси с ним?» «Да. Юный обдерграф на кухне, но собирается жениться на Энн. Ваш эксперимент не втянет его в историю с убийством?» «Я полагал, что к мисс Трейси сватаешься ты». «С этим покончено. Если я женюсь на ней, он будет торчать под окнами. Это нервировало бы меня. Он уже начал». «Ну, это избавит нас от хлопот посылать за ним. Задержи его. Когда придет мистер Хьюитт, немедленно пришли его ко мне. Спускайся вниз и соедини меня с мистером Дилом. По дороге удостоверься, что мисс Лэшер не собирается выйти из своей комнаты и закатить истерику. Меня нет ни для кого, кроме мистера Дилла и мистера Хьюитта. Мне нужно обдумать детали. Кстати, никому не говори о газе». Его самодовольный вид был просто непереносим. «Но это еще не самое худшее. Насколько я успел узнать, такое расположение его духа означает опасность для всех, кто имеет к данному делу хоть малейшее отношение. Когда он бывал в таком состоянии, только Господь Бог мог предвидеть, что произойдет. По лестнице я спускался, сложив пальцы в кукиш, чтобы отвести опасность». Глава 9. Прошло около часа. Примерно в 11:45, когда я сидел в конторе один, дверь из приемной отворилась, и появилась Энн в обществе Кремера. Она выглядела совершенно разбитой, да и Кремер не сиял. Я сделал вывод, что великой дружбы между ними не возникло. «Где обдерграф?» – спросил Кремер. «Наверху». «Я хочу видеть Вульфа». Я позвонил по внутреннему, имел короткий разговор с Вульфом и передал инспектору. Он говорит, можете подняться. Там у него Хьюитт и Дил. Я бы предпочел повидать его здесь. Это раздражало меня, и я с нетерпением ждал, когда же начнется эксперимент Вульфа. «Боже мой», — сказал я, — «да вы просто рехнулись. Войдя, вы настаивали на том, чтобы подняться, да так, что едва не схватились со мной в рукопашную. А теперь вам подавай другое. Если вы желаете, чтобы он спустился, поднимитесь и приведите его». Он повернулся. «Пойдемте, мисс Трейси, прошу вас». Она колебалась. Поэтому я сказал ей: «Фред Абдерграф наверху. Пойдемте все вместе». Я показывал дорогу, они шли за мной. Я предпочел воспользоваться лифтом, так как иначе пришлось бы пройти в 10 футах от южной комнаты, а Рос могла воспользоваться моментом и захныкать. Поднимаясь, я пытался представить себе, что происходит наверху. Мне рисовалась такая картина. Один из световодов привязан к стулу, а остальные подносят горящие спички к его босым пяткам. Однако мы не застали ничего подобного. Миновав 4 помещения и 12 тысяч орхидей, мы вошли в пересадочную. Там Теодор мыл ёршиком горшки. «Доброе утро, мистер Кремер!» – раздался голос Вульфа. Теодор так орудовал ёршиком, что вокруг летели брызги. Мы прошли в дезинфекционную. Тут на низких обтрёпанных скамьях сидели Фред и Дил. А Вульф с каким-то прутом в руке показывал Хьюиту вмонтированное в стену устройство. Он напоминал юного пастушка и говорил с детским пылом. «Мы можем установить их здесь, закрыть дверь и привести систему в действие посредством клапана в пересадочной, которую я вам показывал, а сами заняться своими делами. Дважды в год мы обрабатываем всю оранжерею и всегда используем этот газ. Это много лучше всех старых способов. Вы должны попробовать». Хьюит кивнул. «Пожалуй, я так и сделаю. Я было собирался, но мне сказали, что он очень опасен». Вульф пожал плечами. «Чем бы вы ни пользовались, все опасно. Нельзя уничтожать вредителей безопасными средствами. А о цене и говорить не стоит, даже если установить вмонтированную систему, что я настоятельно вам советую». «Прошу извинить меня», — начал саркастический Кремер. Вульф обернулся. «Да, вы ведь хотели говорить со мной». Он присел на упаковочный ящик, лишь частично уместившись на нем, и жеманно улыбнулся инспектору, так как способен жеманиться только слон. «Итак, сэр?» Кремер покачал головой. «Мне нужны вы, Гудвин и мисс Трейси. Мне и окружному прокурору. Мы едем к нему». «Не думаю, чтобы именно это вы имели в виду, мистер Кремер». «Какого черта? Отчего же?» «Вы знаете, что я редко выхожу из дома». «Вы знаете также, что граждане не обязаны следовать капризам окружного прокурора и бросать все дела по вашему зову. У вас что, повестка суда?» «Нет». «Ну так если у вас есть вопросы, задавайте их, я к вашим услугам». «Я ведь могу получить повестку, и окружной прокурор посодействует мне». «Без сомнения, если захотите», — огорченно сказал Вольф. «Вы никак не можете усвоить одно. Вам не удастся вывести меня из себя. Это никому не удается, кроме мистера Гудвина. Какого дьявола вы меня сердите? Вдобавок совершенно напрасно, потому что я собираюсь помочь вам. Хотите, я окажу вам услугу?» Если лучше всех присутствующих Вульфа знал я, то Кремер был вторым. Из года в год он принимался время от времени бушевать. Уж такие у него методы. Но всегда прекрасно знал, когда нужно остановиться. Вот и теперь, пнув ногой упаковочный ящик, он сел и заговорил совершенно спокойно. «О, я был бы вам необычайно признателен». «Вот и прекрасно. Арчи, приведи сюда мисс Лэшер». По пути я подумал, что он отдает ее на растерзание. Это было неприятно. Она мне не особенно нравилась, но тут вставал вопрос чести. Это не похоже на Вульфа. Это вообще на нас не похоже. Роз смотрела в окно и обкусывала ногти. Когда она увидела меня, разразилась буря. Она не может больше этого выносить. Она должна выбраться отсюда. Она воспользуется телефоном. «Окей», — сказал я. «Поднимитесь наверх и скажите Вульфу до свидания». «Но куда я пойду?» «Обсудите это с Вульфом». Уходя, я оставил дверь в дезинфекционную прикрытой. Поэтому она увидела все сборище, только очутившись перед ним. Я крепко держал ее за руку, на случай, если ей вздумается выцарапать Вульфу глаза, в качестве сувенира на память. Но реакция ее была совсем обратная. Увидев Кремера, она словно окаменела. Постояв минуты 3, она повернулась ко мне. «Проклятый ублюдок!» Они все уставились на нее, особенно Кремер. Наконец он заговорил, но не с ней, а с Вульфом. «Это и вправду услуга. Где вы ее взяли?» «Садитесь, мисс Лэшер», — пригласил Вульф. «Вы вполне можете присесть», — заверил я ее. «Здесь собрались друзья». Бледная, со сжатыми губами, она плюхнулась на скамью. «Я предупредил вас сегодня утром», — начал Вульф. «Если вы не скажете, что видели в коридоре, я буду вынужден передать вас полиции». Она не ответила. Похоже было, что она вообще не собиралась говорить. «Так ваша фамилия Лэшер?» – зарычал Кремер. «Вы могли бы...» «Я думаю», – вставил Вульф, – «что могу сэкономить вам время. Детали выясните позднее. Ее зовут Росс Лэшер. Вчера на выставке цветов она увидела мисс Трейси и мистера Гулда в павильоне Ракера и Дила. Ей захотелось обсудить с мисс Трейси очень важный вопрос, и она...» «Со мной?» вырвалась Уэн. Она выглядела обиженной. «Нам нечего с ней обсуждать». «Прошу вас, мисс Трейси», — сказал Вульф, недопускающим возражения тоном. лучше, если меня не будут прерывать. И так, чтобы перехватить мисс Трейси, когда она будет выходить, мисс Лэшер пробралась в коридор и спряталась там за упаковочными ящиками напротив двери в павильон Ракера и Дилла. Это было в половине четвертого или около того. Она пряталась там до половины пятого и наблюдала за дверью. Поэтому она должна была видеть все, что там происходило в течение этого часа. Было тихо. Только шуршал ёршик, которым Теодор мыл горшки, и плескалась вода. Вульф попросил меня закрыть дверь. Я закрыл и вернулся на свое место рядом с Веджи Диллом. «Окей», — сухо сказал Кремер, — «детали потом. И что же она видела?» «Она предпочитает не говорить». «Теперь-то вы нам скажете, мисс Лэшер». Роуз только повела глазами. «Рано или поздно скажете», — заявил Вульф. «Мистер Кремер позаботится об этом. Он умеет убеждать. А теперь я расскажу, что вы видели, по крайней мере, часть этого. Вы видели человека, который подошел к двери с тростью в руках. Он был осторожен, оглядывался и спешил. Вы видели также, как он открыл дверь и снова закрыл ее, потом наклонился и сделал что-то руками. А когда он ушел, то оставил трость на полу рукоятью в щели, под дверью. Вы видели все это, не так ли?» Роуз даже не смотрела на него. «Прекрасно. Я не знаю, когда это произошло. Уверен, что между 4:25. Может, около 4. Следующий эпизод мне доподлинно известен. 5:20 в коридоре появилось трое мужчин. Они увидели трость и заговорили о ней. Один поднял ее, снял с рукояти зеленую веревку и вручил трость одному из своих спутников. Не уверен, заметили ли вы веревку. Конечно, вы не знали, что она только часть более длинной веревки, привязанной к спусковому крючку ружья, и что мужчина, подняв трость, дернул спуск, и ружье выстрелило в Гарри Гулда. Вы не знали тогда, кто эти люди, а теперь знаете. Мистер Гудвин поднял трость и передал ее мистеру Хьюиту. Третьим был я сам. Он вручил обрывок веревки Кремеру. Я был ошеломлен. Обычно в такие минуты я слежу за выражением лиц и непроизвольно вырывающимися возгласами. Но на сей раз он меня сразил. Он был вроде в своем уме, совсем своим высокомерием Нира Вульфа, плюющего на всех вокруг. Однако, либо он был с приветом, либо я отказывался что-то понимать. Он не только выложил на стол все карты, но и объяснил, как собирается их проигрывать. В любом случае, это означало, что плакали его орхидеи. Я посмотрел на Хьюита, ожидая, что тот будет отчасти удивлен, отчасти расстроен. Так оно и было. Хьюит был бледен и старался скрыть волнение. Он, не отрываясь, смотрел на Вульфа и облизывал губы. «Ага», — подумал я, — «вот оно что! Но если так, боже мой!» Кремер разглядывал веревку. Дил тоже попросил посмотреть и протянул руку. Кремер дал, но не спускал с нее глаз. «Конечно», — продолжал Вульф, — «вопрос не в том, кто поднял трость, а в том, кто ее туда положил. Мисс Лэшер, которая видела, как это было проделано, могла бы сказать нам, но предпочитает хранить молчание. Она утверждает, что ничего не видела. Следовательно, нужно найти ответ косвенным путем. Имеется несколько фактов, которые могут нам помочь, однако здесь не слишком удобно. Может быть, перейдем вниз?» «Нет», — сказал Хьюит, — «продолжайте и заканчивайте». «Продолжайте», — сказал Кремер. Он забрал веревку у Дилла и сунул ее в карман. «Я постараюсь быть кратким», — пообещал Вульф. У Гарри Гулда был наниматель. Однажды Гулд нашел в одной из его машин счет из гаража. Возможно, он завалился за сиденье, и о нем забыли. Не знаю. Так или иначе, он нашел его и сохранил. Быть может, он подозревал, что его наниматель совершил прогулку с дамой, поскольку счет был из Саламанки, а это довольно далеко от Лонг-Айленда. Человек, склонный к шантажу, не пропустит такую улику. Ясно таким образом, почему он оставил ее у себя. Менее ясно, почему его наниматель был столь неосторожен, чтобы обронить счет в машине. Вульф повернулся и быстро взглянул на Хьюита. «Это было просто упущение, мистер Хьюит». Но Хьюит не прореагировал на его слова. Он уже не был бледен и перестал облизывать губы. «Кончайте ваш рассказ, мистер Вульф. Вы втянули меня, ну да все равно, кончайте рассказ. Я предпочитаю называть ваше имя вместо безличного «его наниматель». Так будет точнее. конечно, соблюдайте точность. Но я предупреждаю на том лишь основании, что я признал эту трость своей. Спасибо. Принимаю предупреждение. Итак, я буду говорить Хьюитт. Пришло время, когда подозрения Гарри Гулда по поводу счета стали более определенными. Опять не могу сказать, почему, но полагаю, что он узнал о гибели в Пенсильвании самой ценной плантации широколистных вечнозеленых, принадлежащей Абдерграфу. Она погибла от пожелтения курума. Он знал также, что Хьюитт необычайно гордится своими собственными широколистными вечнозелеными, и что в порыве цветоводческой ревности он способен на крайности. Будучи сам садовником, Гулд знал, как легко заразить плантацию. Так или иначе, но его подозрения настолько утвердились, что заставили его поехать в Саламанку, расположенную на севере запада штата Нью-Йорк, и совсем недалеко от Пенсильвании, и повидать владельца гаража. Это было в декабре. Там Гулд узнал, что Хьюитт приезжал 3 месяца назад. Его машина попала в аварию, и спутником его была не женщина, а мужчина. Владелец гаража описал этого человека. Гулд поехал в Пенсильванию и нашел его среди служащих Абдерграфа. Его звали Пит Аранга. Фред Абдерграф вскочил в крайнем возбуждении. Вульф сделал успокаивающий жест. «Прошу вас, мистер Абдерграф, не задерживайте нас!» Он вернулся к рассказу. «Мистер Хьюитт, я не стараюсь запугать вас. Большая часть этих подробностей не более чем предположение, но суть событий, вне сомнений, вскоре будет установлена. Прошлой ночью я послал в Саламанку моего человека, чтобы выяснить, почему Гулд так аккуратно записал имя Пита Аранга на обороте счета из гаража. И я уже знаю, что Аранга служил у Абдерграфа. Мой человек звонил утром, он обещал быть здесь около часа дня и привезти с собой владельца гаража. Он и укажет нам, кто приезжал с Питом Аранга. Как вы думаете, вы вспомните его?» Я, Хьюитт, судорожно сглотнул. «Продолжайте». Вульф утвердительно кивнул. «Полагаю, что вспомните. Не удивлюсь, если Гулд даже получил письменное признание Пита Аранга в том, что вы наняли его, чтобы заразить плантацию Радалей. Он пригрозил ему рассказать обо всем Абдерграфу. Во всяком случае, он располагал чем-то, что позволило ему давить на вас. Вы заплатили ему около $5000. Он вернул вам признание?» «Полагаю, что так. А затем могу я высказать предположение?» «Мне кажется, — тихо сказал Хьюитт, — вы уже высказали сегодня слишком много предположений. Ну, еще одно. Гулд увидел Пита Аранга на выставке, и искушение оказалось слишком велико. Он угрозами добился у Пита нового признания и снова предъявил его вам к оплате. Сколько он требовал на этот раз? 10 тысяч? 20? А может, им овладела мания величия, и он притязал на 6-значную цифру? Так или иначе, но вы решили, что дальше это продолжаться не может. До тех пор, пока у Пита Аранга будут чернила и бумага, вы на крючке. И вы, кстати, мистер Абдерграф, ведь он до сих пор у вас, Пит Аранга. Мы вызовем его, когда прибудет владелец гаража». «Вы правы, можно его вызвать», — мрачно сказал Фред. «Ну и прекрасно». Вульф снова повернулся к Хьюитту. Он сделал паузу, и тишина была не из легких. Он нарочно растягивал свой рассказ. «Я полагаю», — сказал он наконец, — «вы знакомы с законами классической драмы. Герольды трубят трижды. Он поднял прут, который все время держал в руках, и 3 раза ударил по полу». Хьюитт взирал на него с иронической улыбкой. «Итак», — продолжал Вульф, — «вы были приперты к стене и действовали быстро и решительно, и умело, о чем можно судить по тому, что мистер Кремер долго не мог обнаружить ружье, а никто не делает этого лучше, чем он. Как почетный председатель комитета, вы имели доступ во все закоулки выставки в любое время. Думаю, вы предпочли утренние часы до того, как пустят посетителей. Я не пытаюсь догадаться, что вами руководило, когда вы выбрали для этого свою собственную трость». Дверь отворилась. На пороге стоял Теодор Хорстман. «Мистера Хьюитта просят к телефону», — раздраженно сказал он. Теодор терпеть не мог, когда его отрывали от дела. «Пит Аранга или что-то в этом роде?» Хьюитт встал. Кремер открыл было рот, но Вульф резко остановил его. «Подождите!» «Мистер Хьюитт, вы останетесь здесь!» «Арчи, нет, он может узнать твой голос». «Ваш тоже, мистер Крэмер». «Мистер Дил, ваш голос подойдет, если только вы слегка понизите его. Задержите его, пусть говорит как можно дольше». Хьюитт сказал: «Это меня просят», и двинулся к двери. Я встал у него на пути. Дил поднялся с места. Вид у него был нерешительный. «Не уверен, смогу ли я...» «Конечно, сможете», — заверил его Вульф. «Идите же, телефон там, в пересадочной. Теодор, проводи его, вернись сюда и закрой дверь». Теодор повиновался. Когда Дил скрылся, Теодор закрыл дверь и встал около нее, с отвращением глядя на нас. Хьюитт вернулся на место и закрыл лицо руками. Энн повернулась, чтобы рассмотреть его. При этом она оказалась лицом к лицу с Фредом, и я только тут заметил, что он держит ее за руку. «Пока мы ждем», — предложил Вульф, — «я могу закончить свои рассуждения по поводу трости». «Возможно, мистер Хьюитт решил воспользоваться ею, чтобы отвести от себя подозрения». «Так, мистер Хьюитт? Но в таком случае зачем опасаться, что это станет известно?» «И на это могу ответить. Вы недооценили мою проницательность. Вы подумали, что у меня вызовет подозрение то, что богатый человек, оберегающий свою репутацию даже от тени скандала, не будет протестовать против разглашения факта, что его трость использовали для убийства. И правда, такие дела всегда оборачиваются неприятными хлопотами. Но в данном случае это было вашей ошибкой». Вульф, с сожалением, покачал головой. «Однако у меня нет желания мучить вас. Теодор, попробуй дверь». «Могу и попробовать», — отозвался Теодор, стоя спиной к двери. Я слышал, как щелкнул замок. Я встал. Не то чтобы я полагал, будто могу что-то предпринять, но сидеть я тоже не мог. Кремер остался сидеть, пристально глядя на Вульфа. «Попробуй еще», — спокойно предложил Вульф. Теодор нажал на ручку. «Заперто». «Действительно», — произнес Вульф со странным оттенком в голосе. «Мисс Лэшер, а вы что об этом думаете?» Его взгляд по очереди задержался на каждом из присутствующих. «Я обращаюсь к мисс Лэшер, ибо она знает, что все это время я вам лгал. Она прекрасно знает, что трость в коридоре мистер Хьюитт оставить не мог, потому что видела, как это сделал Дил. Мистер Хьюитт, позвольте мне поздравить вас. Вы прекрасно справились со своей ролью. Не пытайтесь выломать дверь, мистер Крэмер. Она обита железом». Крэмер налегал на дверь плечом. Он даже побагровел от натуги. «Бог мой, я должен был догадаться». Он метнулся через комнату и схватил тяжелый ящик. «Арчи!» — резко позвал Вульф. «Еще ни разу за все мои многочисленные и разнообразные столкновения с Крэмером мне не удавалось толком одержать над ним верх. Теперь, наконец, случай представился. Я обернулся вокруг него наподобие целлофана и провел прием. Секунд 5 он сопротивлялся. Вдруг Фред Абдерграф вскочил и судорожно втянул воздух. «Газ! О, Боже!» «Прекратите!» — скомандовал Вульф. «Я знаю, что делаю. Для паники нет никаких оснований. Мистер Крэмер, вот вам объяснение, почему вы не должны открывать дверь. Если Арчи отпустит вас, будете вы слушать?» «Нет? Арчи, держи его. Так вот, мы с вами находимся в дезинфекционной камере, где для уничтожения вредителей применяется газ, вдыхая который человек в 2 минуты умирает от удушья. Газ, проведенный с соседней пересадочной, там же и клапан. Сегодня я перекрыл трубу, поэтому если мистер Дил пустил газ в том помещении, он уже мертв или сейчас умрет. Если бы вы пробили в двери дыру, я не мог бы ручаться за последствия. Может, вы успели бы выскочить, а может и нет». «Чертов надутый болван!» – беспомощно выругался Крэмер. Первый и единственный раз на моей памяти он не стеснялся в присутствии дам. Я выпустил его. Он встряхнулся и залаял на Вульфа. «Вы что, так и собираетесь сидеть здесь? Неужели нельзя было вызвать кого-нибудь?» «Сейчас попробую», — примирительно сказал Вульф. Он постучал в пол своим прутом 5 раз с равными интервалами. «А Льюис Хьюитт, хотите верьте, хотите нет», — с гордостью прошептал Теодору. «В колледже я занимался в театральной студии». Глава 10. «Ну вот, я куплю вам награду шоколадную медаль», — с отвращением сказал Кремер. Прошло 5 часов. В 6:30 вечера мы сидели в конторе, я на своем обычном месте, Кремер в красном кожаном кресле, а Вульф высился над своим столом, скрестив руки на животе. Вокруг его глаз, почти полностью открытых, была легкая краснота. Кремер сварливо продолжал. «Дил, конечно, был убийцей. Теперь он мертв, и это вы убили его. Вы заманили его в пересадочную ложным вызовом к телефону. Он вздумал запереть дверь в комнату, где сидели мы, и пустил газ. Почему же он просто не сбежал? Откуда вы знали, что он не сделает этого?» «Тьфу!» — лениво произнес Вульф. Он пожал плечами. «Сбежать, не подождав несколько минут, чтобы удостовериться, что газ сделал свое дело, и оставить дверь запертой, а клапан открытым? Дил был глуп, но не настолько же. Обождав немного, он закрыл бы клапан, убедился бы, что с нами покончено, и спокойно вышел бы, оставив дверь закрытой, но не запертой, словно произошел несчастный случай. Он, возможно, даже оставил бы клапан чуть-чуть приоткрытым». Вульф снова пожал плечами. «Нет, это совершенно исключено. Дил ни за что бы не удрал, не проведав нас». «Вы были в этом уверены?» «Да, был». «И вы сознательно допустили это?» «Да. Следовательно, вы убили его». «Мой дорогой сэр», — Вульф нравоучительно поднял палец, — «я ничего не имею против того, чтобы вы делились со мной своими переживаниями, но как частное лицо. Если же вы говорите официально, то напрасно. Я вполне могу предстать даже перед судом. Не отрицаю, что я перекрыл трубу, по которой идет газ, чтобы он выходил в ту комнату. Не отрицаю также, что убедил мистера Хьюита разыграть этот спектакль, взывая к его чувству справедливости. Я нащупал его слабое место. Он всегда мечтал стать актером. Он даже позволил мне упомянуть о его трости. Вся эта басня о его преступлении была, конечно, абсолютной правдой, но относилась целиком к Дилу. Я предупредил и Теодора, чтобы он сыграл свою роль. Он работает у меня и подчиняется моим распоряжениям. Не стану также отрицать, что велел Фрицу сидеть в комнате под оранжереей, и мои 3 удара в пол были сигналом, чтобы он позвонил по телефону, а 5 ударов позже сигналом подняться наверх и включить вентиляцию. Не отрицаю и того, что сознательно дал этот сигнал лишь по истечении 3 минут с момента, когда выяснилось, что дверь заперта. Больше того, я заранее включил мизерное количество газа, чтобы нос мистера Дилла привык к нему, и он не сразу почувствовал запах, когда откроет клапан. Такие приготовления были сделаны мною, чтобы Дил погиб сам, если бы захотел открыть клапан и убить всех нас. Все эти доводы я могу изложить суду. Вульф перевел дух. Остается фактом, что Дил открыл клапан с намерением умертвить 8 человек, включая вас, инспектор. Ни один суд не поставит мне это в вину. Так же, как никто не поставит мне в вину ваше оскорбленное достоинство. «К черту мое достоинство!» – прорычал Кремер. «Почему бы вам не послать штату Нью-Йорк уведомление о казни законченного убийцы, состоявшейся в вашей оранжерее?» Вульф хихикнул. «Надо попробовать. Хочу сказать вам откровенно, мистер Кремер, существует несколько причин, почему было невыгодно, чтобы Дил предстал перед судом. Первое. Было бы весьма трудно уличить его. Второе. Всплыла бы история с тростью мистера Хьюита, а я как раз был нанят, чтобы это предотвратить. Третье. Процесс мог бы скомпрометировать Арчи, ведь это он дернул веревку и застрелил человека. Четвертое. Мисс Лэшер покончила бы с собой. Она не особенно умна, но горда как дьявол. Она вбила себе в голову, что ее рассказ о виденном в коридоре, где она пряталась, непременно приведет к огласке ее отношений с Гарри Гулдом, и семья ее будет обесчещена. Они так или иначе всплыли бы. Конечно, раз за дело взялись вы. Когда Арчи ввел ее в оранжерею, где были вы, она почувствовала себя конченным человеком. Это имело свою выгоду. Дил сознавал, как она близка к тому, чтобы сломаться. И это, вкупе с перспективой встречи с владельцем гаража, сломало его самого. Ситуация была рискованной. В любую минуту, пока я говорил, мисс Лэшер могла выпалить, что убийца Дилл, а не Хьюитт, и все испортить. А трость действительно принадлежит Хьюитту? Да. И это, как я уже говорил, не для огласки. Где же Дилл раздобыл ее? Понятия не имею. Хьюитт, вероятно, оставил ее где-то. Она попалась на глаза Диллу, и он решил ею воспользоваться. Кстати, не подлежит огласке и причастность к делу мисс Лэшер. Помните, вы обещали, я обязан ей всем ходом расследования. Если бы среди прочих вещей Гулда она не сберегла счет из гаража, я оказался бы в тупике. И еще одно вставил я. Если вы вынесете на всеобщее обсуждение маленькую неприятность, которая произошла с отцом мисс Трейси, это не даст вам прибавки к жалованию. «Ничто не может дать мне прибавки к жалованию», — с чувством сказал Кремер. «А что касается отца мисс Трейси», — он махнул рукой. Вульф удивленно посмотрел на меня. «Я думал, ты уже не собираешься на ней жениться». «Нет, но я испытываю сентиментальные чувства к воспоминаниям. Боже мой, как же ей надоест Фред! Кстати, раз уж вы подводите итоги, в чем же заключалась страшная тайна Энн?» «Ну, не такая уж страшная». Вульф покосился на часы и, убедившись, что до обеда еще далеко, скорчил недовольную гримасу. «Мисс Трейси сегодня подтвердила мои предположения. Гулд был влюблен в нее и абсолютно лишен порядочности. Он пригрозил, что если она ему откажет, она вынудит мистера Дилла арестовать ее отца. Кроме того, он упоминал о крупных суммах, и, естественно, когда Гулда убили, мисс Трейси заподозрила, что в этом замешан Дилл, но по понятным причинам, опасаясь за отца, не захотела обнаруживать свои подозрения». Вульф снова скрестил руки. «Удивительно еще, что Гулд прожил так долго при его характере. Он не постеснялся обвинить мисс Лэшер, что собирается жениться на другой. Это было и глупо, и жестоко. Он дал понять мисс Трейси, что шантажирует Дилла. Это была грубая оплошность. Я полагаю даже, что это он заразил павильон Ракера и Дилла пожелтением курума. Без сомнения, чтобы усилить давление на его хозяина. Это было глупо и вызывающе. Разумеется, и Дилл был не менее глуп, пытаясь нанять меня для расследования причин этой болезни. Вероятно, подготовка убийства вывела его из равновесия, ведь бравада не в его характере. Быть может, у него была бредовая идея, что мое участие в этом расследовании отведет от него подозрение в другом. Он не годился для такого обдуманного и хладнокровного убийства. Слишком слабы нервы». «Зато у вас крепкие», — сказал Кремер, вставая. «Мне пора бежать. Одно только я не до конца понял. Вы говорили, что Дилл ездил в Пенсильванию, чтобы заразить какие-то кусты. Вы заметили тогда, что ревность цветоводов друг к другу часто доводит их до крайности. Неужели Диллом двигало это?» Вульф покачал головой. «Я говорил о мистере Хьюитте. Дилл хотел только расправиться с конкурентом и увеличить свои доходы. Появись те радалии на рынке, его собственные акции сильно упали бы». Вульф вдруг выпрямился и заговорил другим тоном. «Как вам известно, я работал на клиента и принял плату вперед. Мне хотелось бы показать ее вам. Арчи, принеси их, пожалуйста». Я устал от всей этой кутерьмы и Вульфова маленького эксперимента, но он сказал «пожалуйста». Поэтому я поднялся в оранжерею, принес их и расставил все три на столе Вульфа. Он встал и с восхищением склонился над ними. «Они абсолютно уникальны», — произнес он благоговейно. «Ни единого пятнышка. Несравненные». «Да, довольно приятный», — вежливо сказал Кремер, направляясь к выходу. «Но мрачноваты. Никакого цвета. Мне больше нравятся герани». Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.